Мешок. Дяденька, что у вас в мешке? Футбольные мячики. А мама сказала, что непослушные мальчики, а можно посмотреть. Вы разве не доверяете? Нет, доверяю. А что же вы проверяете? Наверное, вы самый непослушный ребенок на свете? Как это вы догадались? Да уж очень мешком заинтересовались.